Глава 8. Он не успел еще одеться, как кельнер доложил ему о приходе двух господ. Один из них оказался Эмилем, другой, видный и рослый молодой мужчина с благообразнейшим лицом, был герр Карл Клюбер, жених прекрасной Джеммы. Должно полагать, что в то время в целом Франкфурте ни в одном магазине не существовало такого вежливого, приличного, важного, любезного главного комми, каковым являлся господин Клюбер. Безукоризненность его туалета стояла на одной высоте с достоинством его осанки, с изящностью, немного, правда, чопорной и сдержанной, на английский лад, он провел 2 года в Англии, но все-таки пленительной изящностью его манер. С первого взгляда становилось ясно, что этот красивый, несколько строгий, отлично воспитанный и превосходно вымытый молодой человек привык повиноваться высшим и повелевать низшим, и что за прилавком своего магазина он неизбежно должен был внушать уважение самим покупателям. Сверхъестественной его честности не могло быть ни малейшего сомнения. Стоило только взглянуть на его туго накрахмаленные воротнички, и голос у него оказался такой, какого следовало ожидать, густой и самоуверенно сочный, но не слишком громкий, с некоторой даже ласковостью в тембре. Таким голосом особенно удобно отдавать приказания подчиненным комми. «Покажите, мол, вот ту штуку пунцового лионского бархата» или «подайте стул этой даме». Господин Клюбер начал с того, что отрекомендовался, причем так благородно наклонил стан, так приятно сдвинул ноги и так учтиво тронул каблуком о каблук, что всякий непременно должен был почувствовать у этого человека и белье, и душевное качество первого сорта. Отделка обнаженной правой руки, в левой облеченной в шведскую перчатку, он держал до зеркальности вылощенную шляпу, на дне которой лежала другая перчатка. Отделка этой правой руки, которую он скромно, но с твердостью протянул Санину, превосходила всякое вероятие. Каждый ноготь был в своем роде совершенства. Потом он сообщил на отборнейшем немецком языке, что желал заявить свое почтение и свою признательность господину иностранцу, который оказал такую важную услугу будущему его родственнику, брату его невесты. При этом он повел левой рукой, державшей шляпу, в направлении Эмиля, который словно застыдился и, отвернувшись к окну, положил палец в рот. Господин Клюбер прибавил, что почтет себя счастливым, если с своей стороны будет в состоянии сделать что-нибудь приятное господину иностранцу. Санин отвечал не без некоторого труда, тоже по-немецки, что он очень рад, что услуга его была маловажная, и попросил своих гостей присесть. Герр Клюбер поблагодарил и, мгновенно раскинув фалды фрака, опустился на стул, но опустился так легко и держался на нем так непрочно, что нельзя было не понять, человек этот сел из вежливости и сейчас опять вспорхнет. И действительно, он немедленно вспорхнул и, стыдливо переступив 2 раза ногами, словно танцуя, объявил, что, к сожалению, не может долее остаться, ибо спешит в свой магазин. Дела прежде всего. Но так как завтра воскресенье, то он, с согласия фрау Леноры и фрейлин Джеммы, устроил увеселительную прогулку в Соден, на которую честь имеет пригласить господина иностранца, и питает надежду, что он не откажется украсить ее своим присутствием. Санин не отказался ее украсить, и герр Клюбер отрекомендовался вторично и ушел, приятно мелькая панталонами нежнейшего горохового цвета и столь же приятно поскрипывая подошвами наиновейших сапогов.